А ведь скоро вечер, с погодой повезло. Дождичка до конца недели не будет. Всем радикулитом чувствую. Хоть для землицы лишний раз напиться не помешает, по осени урожай богаче будет. А там, глядишь, и зазноба твоя пожалует. Бабуль, вы вообще о чем? Об отвлеченном, Никитушка. Яга по-прежнему не сводила глаз с законного пейзажика. Уж ты прости меня, а только столь злодейскую подлость нам тут учинил австрияк ентот, снежками недобитый, что меня на мысли о вечном потянуло. Хочу поглядеть, как хлеб растет, как облака небом плавают, как воробьи босоногие в лужах трепещутся. Если мы так и будем сидеть, сложа руки, то трепыхаться им недолго. И то правда. Бабка развернулась ко мне, и в ее глазах загорелись опасные зеленые огоньки. Значит, предложение мое таково. Сей же час мы с тобой, сыскной воевода, в лес пойдем. Хочу сама на эту проклятую гору пристально налюбоваться. По закату встречу с Кощеюшкой устроим. Уж я на него всеоружий пойду. Ежели что утаил скелет недогрызенный, так пусть на сострадание наше не рассчитывает. Я его сама в единый миг заарестую. Васька! Мяу. Кот высунулся из-за печки, скорчил недовольную физиономию и мрачно показал мне пухлый кулак. Ничего не попишешь, милай. Собирайся в дорогу. Седлай какую ни есть псину-кобелину. Повезешь в Лукошкину весточку на царский двор. Не на царский, поспешил поправить я, а к Еремееву. Нам завтра же нужно доставить сюда 6, нет, лучше 10 мешков крупно помолотой соли. Слыхал? Моя домохозяйка еще раз понукнула кота, которому явно не улыбалось нестись черти куда на незнакомой собаке в качестве простого курьера. Но пойти пойдет, никуда не денется. С Егой шутки плохи. Записку Фоме Силычу лично из лап в руки передашь. А может, все-таки к царю? Всерьез задумался я. Все равно узнает, так потом обид не оберешься. Хотя и нужен он нам здесь, как рыбий складной зонтик. В общем, надо как-то поделикатнее. Ну, уж как решишь, так и напишешь. А покуда, скажи участковый, как преступник международного за химок брать будем? Пока не знаю, пришлось сознаться мне. Но уверен, если мы не прекратим расследование, он попытается снова устроить покушение на кого-нибудь из нашей опергруппы и выдаст себя окончательно. Придется побыть мишенями. Нерадостная перспектива вырисовывается. На старости лет свинцовым пулем лоб подставлять. А ну как, не выдержит. Понимаю. Самому грустно, но других идей пока нет. По логике, он ведь прячется где-то совсем рядом. Если не у боярина и не в деревне, то где? Лес большой, по лету в шалашике жить. Так еще и прохладнее, чем в избе дымной, уверенно предположила наша опытнейшая сотрудница. Но чую я неспроста его, мальчишки озорные. До сих пор с любопытства не выследили. Схрон у него серьезный. И кабы не самой коргой гордыни предоставленной. Вы думаете, они уже спелись? Яга значимо кивнула. Потом перевела взгляд в окно и чуть изменившимся голосом произнесла страшное для меня имя. «Маняша, с коровою». Я тихо застонал, обхватив голову руками. «И ведь не сбежишь уже никуда, потому что буквально вчера она была практически зачислена мною в штат нашего отделения. А мне там и одного Митеньки по уши предостаточно. Слушайте, а может мне ее уволить как-то? Ну, за чрезмерно накрашенные губы, непозволительные для скромного имиджа работника органов, или за неуставной покрой сарафана и отсутствие прически бобриком. Нет, надо срочно что-то придумать. Или я ее уволю, или она меня доконает. Здрасте вам, Никита Иванович, отец родной. Один в один по-митькински поздоровалась румяная дочь местного кузнеца, с поклоном входя к нам в горницу. Вот, пришла вечернюю службу нести. Сотрудник ваш младший, что с Евреем Моисеевичем сало не получил, так снова начал яйца у людей выбивать. а меня к вам направил. Слово «яйца» у меня уже вызывает дрожь и икоту. Тихо пожаловался я Иге. В этом было уже что-то фрейдистское. Хорошо, Мань, а корову вы зачем привели? Да как же без коровы-то? Всплеснула полными руками эта красавица. Ведь я же ее кормилицу, еще теленком макроносом помню. Вместе росли, вместе и службу нести будем. Она, небось, по моей указке, любого лиходея на рога да и в речку. Ах, вот оно как. Я-то думал, что чем-то не понравился безмозглой скотине. А она у них дрессированная, то есть специально науськанная топить честных милиционеров в проточном водоеме и загонять на деревья. Судя по всему, это осознание вкупе с сопоставлением фактов слишком явственно отразилось на моем лице, потому что буро покрасневшая маняша сдала задом и уже пыталась удрать за дверь, но не успела. «А обеих возьмем», – весомо бросила бабка, практически взглядом пригвоздив девицу к порогу. «Серьезное дело поночи будет. Великий злодей в деревеньку вашу наведается. Так надо, чтоб люди верные с коровами обученными в засаде посидели, спину нашу прикрываючи. Не струсишь ли?» «Не в жесть!» – отчаянно перекрестилась добровольная народная дружинница. «Она за Митьку замуж хочет», – полушепотом предупредил я Ягу. Та, понимающе кивнула. «За него все замуж хотят. Так тем обстоятельствам полюбовным и нам не грех попользоваться чуток. И не спорь со мной, участковый. А ты, девка, за веник берись. Сейчас я тебя сама сыскному делу обучать буду». «Только корову сначала во дворе привяжите, пожалуйста», — вежливо добавил я. Счастливая Кузнецова дочка, взметнув юбки, ринулась исполнять приказания. Две женщины в доме, плюс деятельный домовой, да еще одинокий милиционер, скучающий в разлуке с любимой, — это явный перебор. Поэтому я, не мудрствуя лукаво, вышел вон, уселся на заваленке у дома, положил себе планшетку на колено и бодренько, этак минут за 10-15, накатал обстоятельную докладную царю. Всех тайн не раскрывал, вы же сами понимаете. Он свой трон не глядя бросит и сюда пешком из бани прибежит операции руководить. Нашего гороха надо знать. С одной стороны, он самодур и бабник, каких поискать. А с другой, и это куда более важно, самый прогрессивный царь за всю историю государства российского. А уж жизнь за опергруппу положить, для него вообще расплюнуть. В последний раз я дал маху и с дуру вписал его в штат отделения. Горох и раньше вечно лез к нам с советами и поучениями, а тогда попросту ушел от молодой жены и всех политических дел в терем Бабы-Яги, одел простое стрелецкое платье и на равных нес с нами все тяготы и лишения службы. Причем, как бы я на него ни ворчал, дело свое он делал честно, без скидок на возраст, чин и социальное положение. И вот такому активному государю взять, да и прямым текстом вылепить, что у нас тут нестандартная ситуация, грозящая в случае выхода из-под контроля погубить весь христианский, а следом мусульманский, католический мир. Короче, в дружественной, но не фамильярной форме я письменно просил царя срочно отправить мне 6, а лучше 8 мешков соли. Типа, здесь в деревне нам больше делать нечего, как рыжики солить, а их в этом году больше, чем грязи. Если горох очень занят, то поверит и даст команду Еремееву. Если не очень, ну, есть шанс, что сначала отправят сюда кого-нибудь из бояр навестить, проверить, доложить. Хорошо бы старика Кашкина, этот хоть к милиции нормально относится. Остальные любят меня примерно как Буратино Касторку. Готовое письмецо забрал Василий, мрачный до уровня драматического театра. Черный бабкин кот пожал мне ладонь на прощание и молча удалился за околицу, где раздавался счастливый лай. Наверняка собачья свадьба. Значит, скакуна он себе выберет на месте. Участковый, тихо раздалось за моей спиной. Да, во внимании. Назим из дома выйти так и не решился. Домовые этого не любят. А потому, щурясь от солнышка, поманил меня к себе. Я подошел. Жалко, что ли? Кота ты отправил? Ну, допустим. Ты, уверенно обличил домовой, улыбаясь во все великолепные 32 белоснежных зуба. Я сам видал. Я тебе за такое дело спасибо сказать хотел. Вот, говорю. Всегда пожалуйста. Я пожал плечами, внутренне прекрасно сознавая, что никакой благодарности и близко не заслужил. Домовой сделал знак, чтобы я наклонился к нему поближе, и еле слышным шепотом поведал. Назим знает, какую дырку пауки прячут. Хочешь, скажу? Ну и какую? Большую. Да ну, очень большую. Не замечая моей иронии, продолжал он. Зайдись в печке. В печку полез, в дырку попал. Тебе для следствия очень надо, да? Очень. Так ничего и не поняв, важно кивнул я. Огорчать маленького азербайджанского домового было бы просто бесчеловечным поступком. А сама дырка для чего? Ход. Прямо далеко к гробу. Что? Я сгреб его за грудки. Назим попытался вырваться и удрать, но я, несмотря ни на что, скрутил этого носатого паршивца и поволок к еге. Неужели в нашем доме расположен тайный вход в курган, гробу, корги, гордыни, а кое-кто знает и молчит? Но бабка отобрала у меня дымящегося от гнева домового, даже толком не выслушав, и сразу же выпустила на свободу. Тот, естественно, удрал за печь и больше не появлялся. Я чуть было не обвинил ее в измене. Ну, я. Дальше-то что? Вы бы хоть допросили его?